День пятый. Первый солнечный луч вышел из-за горизонта и ослепил меня прожектором. Но я не пряталась от него, а тут же вылетела из-под одеяла, как пуля из дула после нажатия курка. Конечно же. 6:30. 12-е, мать его, января. Теперь мне все было ясно. Не нужно быть Шерлоком Холмсом или каким-нибудь другим бравым детективом, чтобы сложить 2 и 2. Я застряла в этом дне. В дне, когда Джо умирает. И выбраться можно лишь одним способом — сохранить ему жизнь. Вчера мне этого сделать не удалось. Чарльз Берри позвонил, официально представился и сообщил, что пикап Майла обнаружили в низине, где авеню оф Палмс, ведущая к кольцевому движению, в центре резко изворачивается. Местные знают этот коварный поворот, и Майло определенно проезжал там не раз, чтобы знать, что еще до предупредительного знака надо бы сбавить скорость. Но не оплошность Майло столкнула пикап в кювет. По словам очевидцев, чья-то собака резко выскочила на дорогу. Вильнув от неожиданности в надежде не убить животное, Майло дернул руль, потерял управление и с легкостью пробил пластмассовые заграждения по краю дороги. Склон тянется от авеню оф Палмс метров на 30, и у всякого, кто страдает боязнью высоты, здесь однозначно закружится голова. Но Майло, Джо и Оливера закружило всерьез. Они летели с холма, кружась вихрями, набирая обороты и теряя запчасти по пути. Пока не замерли внизу. Мертвые все как один. Если бы они пристегнулись, если бы только. Но Джо и Майло жили по своим законам. И те не всегда распространялись на такие мелочи, как меры предосторожности на дороге. Впрочем, в Порт-Дугласе мало кто заботится о ремне безопасности. Этот городок будто уснул вдали от городских шоссе и скоростных магистралей. И вчера мой Джо тоже уснул, но уже навсегда. Первое, что я сделала, рассмеялась громко и безудержно, точно одержимая демонами, которые рвались выбраться наружу. Истерика и скорбь каждому приходят по-разному. В тот день я не плакала, а смеялась, пока не заболели ребра и не прошла волна боли. Когда начался отлив, я поехала на место аварии и спокойно наблюдала за тем, как спасатели, прибывшие сюда из Крейгли, резали измятые передние стойки пикапа и выуживали тело за телом. Мама Оливера завывала в толпе зевак и бросалась на того самого молодого парня-парамедика, который приезжал на место смерти Джо вчера и днем раньше. «Почему вы стоите? Почему не вытаскиваете моего мальчика?» Бесновалась она и поколачивала доктора в грудь, пока тот терпеливо сносил побои и истерику. И еще вчера я бы сама стояла на ее месте и вмешивалась в работу профессионалов, подгоняя и мешая им делать свое дело. Но сейчас впадать в истерику не было смысла. Да и я наистерила эти 4 дня столько, что не осталось сил больше чувствовать хоть что-то. Даже отсюда, с высоты 30 метров, было видно, что в салоне не осталось выживших. Улики? Их предостаточно. Река крови. Полная тишина и бездействие внутри. Щепки доски для серфа, разбросанные в низине. Она даже не успела коснуться волн и канула в лету. Первым вытащили Майла, затем Оливера, и только в самом конце я увидела тело Джо, в котором больше не билась жизнь. А дальше все закрутилось по пятому кругу. Я попросила поехать с медиками в больницу, узнала, что Джо погиб от разрыва печени. Снова. И множественных травм, несовместимых с жизнью. Майло удалось откачать еще по дороге в больницу. Так что он не поддерживал меня в холодных коридорах больницы Мосман, а лежал в палате реанимации, куда отказывались пускать до тех пор, пока он не перенес кризис. Пришлось ждать под лютый плач матери Оливера, которая изредка бросала в мою сторону гневный взгляд и бормотала. «Это все ваш муж с этим гребаным серфингом. Если бы они не поехали за этими досками, то ее сын мог бы остаться жить. Но мой муж...» Я сообщила о смерти Джо его родителям. Дождалась их приезда из Хьюиндена и момента, когда тело моего мужа сожгут в четвертый раз. Не с кем было теперь ехать развеивать прах Джо над Бат-Рифом, и я решила оставить эту затею на потом. Наверняка Майло тоже хотел бы проститься. Пока мама Джо плакала за стеной в гостевой спальне, а голос его отца утешал жену и изредка сам всхлипывал, я легла в постель и закрыла глаза, надеясь только об одном — чтобы я не ошиблась. Эта надежда — единственное, что давало сил на протяжении всего дня, потому что я не верила до конца в окончательную гибель Джо. Я хотела поскорее покончить с прелюдией, чтобы вернуться к самому началу. Для этого мне нужно было пережить встречу с Джен и Кларком, кремацию и долгую поездку домой в скорбном молчании. Больше всего на свете я боялась, что не получится. Но вот оно. Утро 12 января. Я снова здесь. Вернулась к самому началу, чтобы исправить конец. В одно мгновение я переодела ночнушку в первое попавшееся платье и вышла из спальни. Кивнула сама себе. Запах жареного омлета, Джеймс Блант и бэк-вокал в исполнении Джо Харвелла. Зайдя в кухню, бросила взгляд на включенный телевизор, болтавший себе на фоне. Ограбили 5 домов в Кау-Бэй, 3 в Лоуэр-Дентри, а также попытались совершить налет в Ное, вещала привлекательная диктор с идеальным хвостом. Но хозяин дома встретил воров во всеоружии. По словам мистера Сидни, он успел выстрелить в одного из грабителей из охотничьего ружья и ранил его в плечо. Преступникам удалось скрыться, но ненадолго. Вчера поздно вечером их видели на заправке на выезде из Бамбу. Судя по всему, преступники двигаются на юг, поэтому... «Ты уже встала?» Удивился Джо, отрывая меня от репортажа, который я впервые хотела дослушать до конца. «И оделась?» «Ну вот, испортила весь сюрприз. Я и так нечасто тебе готовлю». «Все прекрасно. Доброе утро». Я поцеловала Джо в шею сзади и вдохнула аромат его тела, еще сонного, слегка пропитанного запахами плиты. Как же я была рада, что временная петля продолжала существовать. Появился еще один шанс провести день с Джо. И еще один шанс его спасти. «Давай позавтракаем снаружи», — предложила я. Вчера и правда было очень мило встречать утро на свежем воздухе, пока все не пошло кувырком. Я помогла Джо накрыть на террасе, придвинула свое плетеное кресло к его и с несказанным аппетитом поедала омлет и мужа глазами. Мы часто принимаем счастье за обыденность, а любовь за данность. Нам кажется, что так будет всю жизнь. Но я 4 раза подряд переживала потерю мужа и теперь как никогда понимала разницу. «Давай проведем так целый день. Только ты, я и наш дом», — мечтательно предложила я, кладя голову на плечо Джо и глядя на океан впереди. «Мы же хотели пойти на пляж, помнишь?» — поднял бровь Джо. «Может, все-таки останемся дома?» Разговор забредал в тот самый тупик, из которого в прошлый раз я не нашла выхода. Вернее, выход оказался не самым подходящим. Сегодня я хотела опробовать другую тактику. Пряник всегда лучше кнута. «Дома? В такую погоду?» — скривился Джо. «В этом уголке земли такая погода круглый год», — пихнула я его плечом. «Один день не побудем на пляже. «Мне так хочется сегодня просто лежать с тобой на диване, смотреть старые фильмы и заниматься еще чем-нибудь». «Кто откажется от такого предложения?» «М-м-м», — подыграл Джо, переключая на меня все внимание. «Старые фильмы, говоришь?» «Мы долго целовались, словно все еще были молодоженами. Такая страсть рождается от истинной любви». «Ты умеешь уговаривать», — сладко улыбнулся Джо. Вибрация телефона все испортила. Я с ужасом посмотрела на мобильник, который озарился СМС-кой от Оливера. «Черт! Я же обещал мальцу выбрать доску в Blue Wave». «Может, другой раз? Он может потерпеть и до завтра». «Да, но они скоро уезжают». Засомневался Джо и заставил сомневаться меня. Сейчас он снова прыгнет в свой джип и умчится, пока Майло или офицер Берри не позвонят и не констатируют факт смерти. «Один день. Все, что я прошу». Взмолилась я так нежно, как мурлычат коты. А потом как-то слишком быстро оказалась на коленях у мужа, а потом в его объятиях в спальне. И Оливер, и Blue Wave забылись быстрее, чем мое платье слетело на пол. Раунд остался за мной. Уговорить Джо остаться дома уже победа. Валяясь в простынях и болтая о пустяках, я не спешила выбираться из того рая, лишь бы не оказаться в аду. Решила не принимать душ, чтобы не давать Джо лишнего повода смотаться из дома в магазин, и это сработало. Мы выползли из спальни только в 11 часу. Беда прошлых дней нас миновала, а кусочки омлета присохли к тарелкам на жарком австралийском солнце. «Пойду уберу посуду с улицы», — сказал Джо, поцеловал меня и подмигнул, когда я наклонилась, чтобы поднять платье. Нырнув в легкую ткань, я взбила подушки, подоткнула простынь под матрас и встряхнула одеяло. С улицы слышалось, как гремела посуда. Джо составлял ее на поднос. Я взмахнула покрывалом, и пока то медленно опускалась на кровать, я услышала. «Вот дерьмо!» Крик подкрепился словцом пожестче и звоном битой посуды. И кровь застыла в жилах. Я омертвела и не могла пошевелиться, прислушиваясь то ли к своему сердцу, то ли к голосу Джо. Молчание всегда плохой знак. Уж лучше бы он вопил и ругался. Я бросила уборку кровати и побежала на террасу. Коридор казался бесконечным, как полоса марафона, и я никак не могла добежать до конца. «Джо!» — выдавила я вместе с легкими. «Джо, что...» Джо лежит на деревянном крыльце без движения. Его грудная клетка не двигается, не растягивается от полученного воздуха и не выпускает его обратно. Жилы на шее не натянуты и не пульсируют. Так я себе представляла последствия его ругательств. Но Джо прыгал на одной ноге, как болванчик или цирковой артист в одних трусах. Он согнул правую ногу в колени, завернул ступню кверху и что-то пристально разглядывал. Вокруг валялись осколки разбитой тарелки. Кружились целые чашки, ваза откатилась куда-то в цветник. Снова отлив. От сердца, от всех нервных окончаний. Просто заноза, не больше. Должна быть просто заноза. «Змея!» Вдруг выпалил Джо болезненно. «Она ужалила меня прямо в большой палец. Этот мир пытается свести меня с ума». «Что, змея? Ты уверен?» «Да. Я ее и не заметил, пока она не всадила в меня свои зубы. Черт, как больно!» Змея на крыльце — нередкий гость в здешних местах. Этот континент — рассадник всякой живности, от которой хочется держаться подальше. Скалопедры 30 сантиметров в длину, от укуса которых раздувается громадная опухоль. Пауки всех цветов, размеров и степени мохнатости могут заселять не только чащу, но и жилые постройки, разбивая гнезда и заплетая в паутину самые злачные углы домов. Австралийская вдова вообще обитает повсюду и кусает до потери сознания, если вовремя не добыть противоядие. Комары-кусаки переносят лихорадку и энцефалит, а черные муравьи-бульдоги вызывают страшнейшую аллергическую реакцию и даже шок. А если пытаться спастись от всего этого в воде, то там могут поджидать 4-метровые австралийские крокодилы или того хуже белые акулы. Эти огромные хищники нередко подплывают к побережью и вполне себе не против соседства с людьми. В туристическом агентстве перед покупкой билетов в Австралию меня успокаивали, что встреч с акулами опасаться не стоит. В месяц всего-то один или два несчастных случая с их участием. Но даже после стольких лет жизни в Порт-Дугласе я до сих пор боялась заплывать далеко или подолгу находиться в воде. Я уже виделась с пауками, перенесла укус черного муравья, но вполне себе сносно, никогда не страдала аллергиями. Но змеи? Одна мысль о них сводила челюсть, как укус в чистом виде. Мы сталкивались только в террариумах, в дикой среде же лишь однажды в парке Майнд-Льюис, куда мы с Джо, Майло и еще парочка их приятелей добирались на байках, чтобы совершить двухдневный пеший поход. Но сейчас змея побывала на моем крыльце. Пересекла ту невидимую границу, куда ей заползать не стоило. И укусила моего мужа. А австралийские змеи отнюдь не безобидные. Как она выглядела? Я поборола страх и стала действовать по логике. Сперва нужно было выяснить, ядовита ли она. Экспертом по здешней фауне я не была, но кое-что почитала, чтобы быть в курсе, с какими монстрами могу столкнуться. «Не знаю. Я толком не видел. Она мелькнула так быстро, как беспилотник НАСА». Джо перестал прыгать и сел в кресло, положив ногу на ногу и рассматривая место укуса. Я села на корточке рядом, чтобы оценить обстановку. «Вроде бы коричневая, как будто в крапинку», — говорил Джо сквозь зубы, продолжая морщиться от боли. «Потому и не заметил, что она слилась с досками». Большой палец на ноге Джо покраснел и будто разросся. Я пыталась не показывать мужу свой страх. Ему хватало и своего. Но было заметно, что до Джо еще не дошел весь ужас ситуации. Хоть он был знаком с миром диких джунглей и опасных вод куда как больше меня. Я всегда считала его городским Беаром Грилсом или его уменьшенной копией. Но из нас двоих только я поняла, что Джо ужалил тайпан. Или что в десятки раз хуже тайпан Макоя. Самая ядовитая змея в мире. Надо было еще постараться, чтобы мой голос звучал не так безнадежно, как те голоса врачей, что сообщают о четвертой стадии рака. Как и от укуса тайпана Макоя при четвертой стадии уже не выжить. Симптомы развиваются стремительно. Смертоносный яд будет поражать нервную систему моего мужа, отключая один орган за другим, как свет в доме. У нас около 45 минут, чтобы ввести противоядие Джо. Но как будто у нас завалялся один флакончик рядом с постилками от кашля в домашней аптечке. Надо отвезти тебя в больницу. Так быстрее, чем ждать скорую. Я уже схватила ключи от машины из чаши у двери и помчалась в сторону гаража, рядом с которым стоял джип Джо. Не любил он заводить его внутрь, а всегда оставлял стоять снаружи и дышать свежим воздухом. Джо крикнул что-то вслед, но я даже не обернулась. Открыла дверь ключом, запрыгнула на водительское сиденье, за которым ощутила себя дюймовочкой, и попыталась завести двигатель. Но ключ в зажигании поворачивался, а все, на что был способен джип, — это ленивое тарахтение. И он заглох. После нескольких ворчаний машина просто отказалась выполнять мои приказы. «Черт!» — руганулась я и треснула по рулю. Через 2 секунды я уже снова сидела рядом с мужем. «Он не заводится!» «Да, забыл предупредить. Вчера движок барахлил, думал, что обойдется». Джо скукожился от приступа боли. «Но видно, сегодня он окончательно сдох». Я даже не хотела слышать подобные слова рядом с мужем. Ведь он тоже умирал. Почему судьба постоянно меняет условия так, чтобы его убить? «Ладно, ладно. Ничего страшного. Мы дождемся помощи. Тебе нужно лечь», — скомандовала я, вспоминая инструкции при укусе змеи. Я помогла мужу принять положение лежа прямо на досках террасы, надеясь, что эта тварь не вернется закончить начатое. Если я и мало чего знала об укусах змей, то отлично помнила, в лежачем положении яд распространяется не так быстро. Это замедлит действие отравы. Это могла быть обычная северная древесная змея или уж. Или какие там еще безобидные змеи здесь проползают. Но рисковать не стоило. «Лежи и не двигайся». Как можно спокойнее посоветовала я, но получилось слишком напряженно. Словно в ноге Джо бомба, которая может всех нас подорвать от малейшего движения. «Я вызову скорую. Только не двигайся». Не хотелось его оставлять, но и волновать тоже. Отойдя подальше от корчащегося от боли мужа, я лихорадочно набрала номер службы спасения и вибрировала не хуже флюгера в ураган. Диспетчер слишком вежливо начала нашу беседу, но я чуть не наорала на нее, чтобы оставила все эти манерности в стороне. «Моего мужа укусила змея, скорее всего, тайпан Макоя», прошипела я в трубку, чтобы Джо не слышал разговоры и не переживал лишний раз. «Как вас зовут, мэм?» «Да какая разница? Мне нужно знать для...» «Да господи, Николь Харвелл!» «Вы уверены, что это был именно тайпан Макоя?» «Скрутить бы ей шею!» В этом желании я была очень даже уверена. «Нет, я не эксперт по змеям, но по описанию похоже. Лучше не рисковать, вам так не кажется? Вы что, не понимаете? Он может умереть. Пришлите помощь как можно скорее». Диспетчер наконец-то решила уточнить адрес и безучастно сообщила, что скорая уже выехала. И в рае на земле не все так гладко. Машину пришлют из больницы Мосман, а это минимум 15 минут пути. Они могут не успеть, но шанс оставался. Шанс есть всегда. Какая же я дура. Поверила в то, что все исправлю, выпустила Джо из поля зрения и, скорее всего, убила его. Почему Вселенная так хочет погубить моего мужа? Почему все это происходит снова и снова? Я чуть не упала на пол кухни, где втихаря переговаривалась со службой. Ноги обессилели, но не свои страхи сейчас нужно было лелеять. Я сбегала в гараж за пластмассовой ванночкой, набрала в нее воды и схватила кусок мыла из мыльницы в кухонной раковине. Бегом вернулась на террасу и заживала крик ужаса за губой. Палец набух, как переспевшая слива. Рана кровоточила. Красные струйки вытекали из дырочек и окрашивали нашу террасу в грязный цвет. Кожа Джо побелела на несколько оттенков. Годы под австралийским солнцем будто сошли на нет всего за каких-то пару минут. Мертвенно-бледное лицо Джо все промокло от пота, а сам он будто ослеп, невидящими глазами посмотрел в мою сторону. Точно призрак из того мира. Меня не было пару минут. Как быстро порой утекает жизнь. «Ники», — болезненно улыбнулся Джо, — «плохи дела, правда?» «Все будет хорошо, слышишь?» — строго заверила я и присела рядом с ногой, поставив ванночку на пол. Нужно промыть рану до приезда скорой». Бережно протирая укус тряпкой, я смачивала ее в мыльной воде и повторяла обряд, будто намывая палец до блеска, как бабушкин фарфор. Джо выглядел неважно. Вернее, ужасно. Как тот, кто всерьез собирался умереть. Прошло 10 минут, а я все промывала и промывала палец, хотя вода уже покраснела от крови. А скорая никак не ехала. От страха я слишком сильно нажала на рану и испугалась, что сделала ему еще больнее. «Прости, прости, я не хотела». «Что не хотела?» «Надавила слишком сильно». «Куда?» «Я ничего не почувствовал». В голове заиграл похоронный марш. Я перестала проводить банные процедуры, выронив тряпку из рук. Тыкнув пальцем в стопу Джо, я спросила. «Чувствуешь?» «Нет». «А так?» Я надавила чуть повыше, уже на лодыжке. «Ты что-то делаешь?» «А здесь?» Чуть не рыдая, спросила я, трогая уже колено. Но Джо не ответил, только вяло поинтересовался. «Не хочешь со мной полежать? Мы ведь всегда лежим с тобой перед сном». Начинался бред. Лихорадка от яда проникала все глубже в организм, как и сама смерть. Но звуки сирены не прорезали утреннюю тишину нашего холма. Скорая не неслась со стороны города, чтобы спасти моего любимого мужчину. «Конечно, я полежу с тобой, милый. Все будет хорошо». Опасаясь, как бы ползучая тварь внезапно снова не нагрянула поживиться еще чьей-нибудь плотью, я осмотрелась, но все же легла рядом с Джо на дощатое крыльцо. Обняла его так, как обычно он обнимал меня. Его мокрая от холодного пота голова оказалась у меня на груди. Одной рукой я поглаживала его лоб, щеки, шею, а другой держала за руку, которая будто слабела и слабела с каждой секундой. Яд тайпана в 180 раз сильнее и смертоноснее яда кобры. Всего запаса яда одного такого чудовища хватит, чтобы прикончить 100 человек. Или 200 с чем-то тысяч мышей. Я чуть не рассмеялась, глядя в небо. Какая эрудиция! И эти совсем не вдохновляющие и не обнадеживающие факты всплывали в голове в самую неподходящую секунду. Я бы могла сейчас с легкостью пройти тест по змеям Австралии, но проваливала гораздо более важный экзамен. Как забавно! «Помнишь, я рассказывал тебе о девушке». Неповоротливо зашевелились губы Джо. «Когда думаешь, что тебя ничем уже не испугать, происходит обратное». Я вздрогнула и нахмурилась, перебирая в голове всех девушек, с кем был знаком Джо и о ком он мне говорил. Неужели у него тайный роман? Неужели он решил покаяться перед смертью? Она американка. Сухость во рту не давала Джо нормально говорить. «Николь». Сердце восстановило ритм. Джо говорил обо мне. Не о тайной любви, не о двойной жизни, а обо мне. Не зная, с кем он делился, кого представлял на моем месте, и от этого становилось только горше. «Я женюсь на ней». Слишком самоуверенно для умирающего проговорил Джо. «Я таких еще не встречал». Слеза скатилась по моей щеке и капнула куда-то на доски. «Беззвучно, а того и горестнее. Обязательно женишься», — заверила я мужа, поцеловала в висок и почувствовала холод. Не зная, сколько мы так пролежали, я как могла пыталась удержать жизнь мужа в отравленном теле, но она утекала сквозь пальцы, сквозь доски, сквозь нашу любовь. Я рыдала, а я успокаивалась, пока мы оба не замерли. Вдали наконец-то заорали сирены скорой помощи. Они звучали все ближе и ближе, продираясь сквозь шум океана и воркование птиц, пока не оглушили своей близостью. Когда помощь подоспела, было слишком поздно. Парамедики выбежали из машины и замерли, глядя, как я обнимаю бездыханный труп.